15 августа 1945. Сегодня день туманный, как ни разу еще в Германии за мое здесь пребывание. За 5-10 шагов не видно человека. На политзанятиях тема «Япония». В строю старые дальневосточные песни, и на Тихом океане свой закончили поход, и о японских самураях. В столовой, в помещении, на улице и даже в уборной везде одна тема, один вопрос. Япония и война с этой химически агрессивной державой, затрепетавшей, тем не менее, и убоявшейся нашей страны с первых ее шагов на Тихоокеанском театре военных действий. Нужно отметить, что за 5 дней боев мы сделали больше, чем Китай и англо-американские союзники за целые годы. Наша мощь, безусловно, более решающий фактор на полях войны и в дипломатических кабинетах, нежели любая атомная бомба, изобретенная за границей. В этом теперь убедился весь мир. На политзанятиях младший лейтенант хорошо и красиво читает, приятно слушать. Только что он сообщил новость, которая утками, пущенная в массы каким-то провокатором или интриганом, или группой таких людей на протяжении всей советско-японской войны, опережалась и совершенно спутала умы. Япония приняла условия капитуляции. Император Великой Солнечной Империи отдал приказ войскам прекратить сопротивление и сдаться на милость победителям. Вот где сила Советского Союза. Что я могу еще к этому прибавить? Итак, новая, грандиозная победа. Мир во всем мире. И на фоне всего мощь, благородство, свободолюбие, богатство идеалов большой, многонациональной, миролюбивой семьи советских народов. 17 августа 1945. Вчера ночью по радио передали, что японцы перешли в контратаки на всех фронтах наших войск. Вот оно, неслыханное коварство японских милитаристов. А ведь многие еще вчера считали, что война окончена. Решил идти на фронт. Здесь мне делать нечего, раз снова грозит опасность родине. Неприятный случай произошел с англичанами. Они совершали полет над Японией, полагая, что война для них окончена. Но японские хищники, заявившие о капитуляции, тем не менее подло напали на летчиков и почти всех уничтожили в воздухе. Вот что значит убаюкать себя мечтами, надеждами и верой в несуществующие. Только что раздались 2 сильных выстрела в направлении Дюссельдорфа. Над домами поднялись 2 серых облака дыма. Как на войне неожиданно гремит выстрел, грохоча, руша, уничтожая. Враг не умолкает, не успокаивается, вредит нам на каждом шагу. Нет того дня, чтобы где-нибудь да что-нибудь не взорвалось, и земля не задрожала от грохота. Впрочем, это уже не происшествие, а обычное теперь явление. Сейчас в поле и лесу рассредоточились в ожидании. В наш офицерский полк прибыли покупатели, как здесь называют. Будут нас набирать, куда, еще неизвестно. В Берлин опять не еду сегодня. Нельзя, искать будут. 24 августа 1945. Всю ночь не спал. Неожиданно Берлин вышел боком. Прошло несколько дней со дня последнего визита моего в этот город. Моя поездка явилась предметом долгих и весьма оживленных обсуждений. Я фантазировал, рассказывал офицерам о том, как я отпугнул от себя офицерский патруль, как ездил с генералом домой, хотя на самом деле с его шофером, и, наконец, как прибыл к подъезду нашего дома, благодаря приказанию самого генерала. Командиру роты проболтался, что ездил в Берлин. Он попросил у меня планшетку и денег, но не вернул. Время шло. Позавчера я вторично за эту неделю решил навестить город, в котором на вершине Рейхстага написал: «На балконе берлинского здания я с друзьями-бойцами стою и смотрю, и плюю на Германию, на фашизм побежденный плюю». Вернулся благополучно. Достал сапоги, часы купил в обмен на продукты из гастронома, достающиеся мне по дорогой цене, но тем не менее стоящие дороже денег на берлинском рынке. Командир роты вызвал меня к себе. Долго ругался вместо с парторгом и грозил, предупредил об ответственности и отпустил, повторив угрозу. Я решил жить иначе, по крайней мере, в течение 10-15 ближайших дней. Выпустить стенгазету, развернул во всю ширь свои агитаторские способности, чтобы гремело обо мне, как тогда, 248-й стрелковой дивизии. С этой мыслью я провел весь остаток своего времени до вечера и улегся спать. Меня подняли с постели, когда было совсем темно. Ротный вызвал в штаб батальона. Пришел и там долго сидел, ждал. Трое офицеров ездили в Берлин, у них отобрали документы и посадили, решили судить. Обо мне командир роты доложил все, что ему было известно, не прибавил, но не уменьшил. Все мои злоключения, поездки без увольнительной, всплыли наружу. Дело выходило скверно. И когда комбат отобрал у меня документы, и когда к моему ужасу потребовал партдокумент, справки о ранениях и наградах, у меня отяжелела голова. August 26, 1945. Рюдерсдорф. Опять в полку, но теперь уже в качестве свободного часового, а не опального лейтенанта. Впрочем, и то, и другое одинаково отвратно моему сердцу. С чего начать светлую страницу моего дневника? Хотелось бы с чего-нибудь необычного, но как не обидно, нужного не вспомню. Только что просмотрел кинофильм в 6 часов вечера после войны по сценарию Вайгусева. Сейчас на концерте. Артисты какие-то гражданские, девушки с простыми колхозными лицами. Если не будет скучно, значит, я ошибаюсь в них. Когда полная артистка появилась на сцене, по рядам прокатились выкрики: «Воздух! Рама!», но аплодисменты заглушили их. Подразделение захлестнула волна подсобраний с персональными делами на повестке почти каждого – суды офицерской чести. Начальство стало серьезно заниматься наказанием провинившихся офицеров, а между тем происшествия участились и в нашем полку. По радио последние известия. Сегодня на Красной площади в Москве с сообщением о подписании Японии акта о безоговорочной капитуляции и наступлении мира во всем мире выступил товарищ Сталин. Обратившись к советскому народу, он поздравил его с окончанием Второй мировой войны. Всенародное ликование охватило родину. Передают выступления знаменитых людей страны, в том числе старейшего писателя А. Серафимовича. Ничего нового он не сказал. У всех сейчас одни мысли и одно настроение. Радость, счастье и опять счастье. Радио гремит победу. Одно сообщение за другим о вдохновенном труде советского народа в честь разгрома восточного агрессора – Японии. Вторая мировая война ушла в историю. Сегодня меня записали на учебу. После нескольких дней уговоров соблазн поехать на родину возымел свое действие, и я уступил. Сердце на минуту стало преобладать над умом и выбрал жертвовать будущим своим во имя молниеносной улыбки настоящего. Девятое сентября 1945. Вчера смотрел замечательный фильм по Гоголю «Черевички». В нем правдоподобно и красочно переплетается сказочное с реально жизненным. Много смешных сцен. Черт здесь веселый, сильный, не всегда и не ко всем злой. Он напоминает мне немцев. Как и они, переходит от крайности к крайности. Сначала он весь погрязает во зле, смеется и издевается над чувствами и привычками людей. Даже попав в невыгодное положение, он не теряет оптимизма и не бросает своих вредных привычек. Когда же он сталкивается лицом к лицу со смертью, то впервые ощущает на себе весь ужас зла и жалко молит о пощаде, обращаясь к человеку, над которым так больно шутил. Он клянется помочь герою фильма жениться на Оксане, которой сам был неравнодушен, и действительно становится причиной счастья молодых влюбленных. В эпилоге он вызывает у зрителей глубокую симпатию тем сочувственно-радостным видом, который выражает все его существо. Не тени ревности, а отеческая теплота под влиянием свадьбы обоих героев черевичек. 14 сентября 1945. Село Капут, 6 километров от Потсдама. Так вот на новом месте. Всю дорогу и уже по приезду мечтами оставался с клубом, но меня как будто умышленно оставляли в роте, и несмотря на все разговоры и обещания, по сей час нахожусь в безвыходном положении. Надоело мне здесь. Ой, как надоело! 27 сентября 1945. Я люблю себя. Очень сильно и мучительно. Но беда в том, что я еще не уяснил себе, для кого именно, для себя или других, и что лучше. Что приемлемей и что характернее для моего себялюбия. А я ведь и правда самолюбивый тип, но память делает меня простодушным, с глупцой человеком. Люди замечают, чувствуют все это, но не называют меня искренне глупцом, потому что глупостью своей я не зол, не коварен, а доверчив к ним. Это плохо, это губит мою жизнь. Разве можно сейчас боготворить девушку? Разве можно, подобно мне, страдать из-за нее и трепетать перед ее фигуркой? Нет ведь, жестокая насмешка, плевок и оскорбление, как это ни странно и как невозмутительно, ближе и приятней. В наших столовых есть много хорошеньких официанток из числа вольнонаемного состава. Почти за всеми пробовал волочиться, поверхностно беседовал с несколькими в разное время и с каждой в отдельности, дарил цветы. С одной, которая наиболее, на первый взгляд, ко мне хорошо относилась, однажды после ужина пошел домой, пробовал объясниться, но оказалось, что она замужем. Другая и вовсе отвергла мои... Пробел. 30 сентября 1945-го. Село Капут. Снова потянулись томительные дни ожидания. Вернулась привычная неопределенность будущего, неустойчивость настоящего. Мое счастье оказалось временным. Захаров мальчишка и негодяй. Он доказал это своим отношением ко мне. Когда брал меня в клуб, обещал предоставить возможность заниматься литературой, взамен у меня просил только участия в самодеятельности. В роте к этому времени усилились гонения со стороны командира взвода младшего лейтенанта. Парторг надоедал своим надзором, который в конце концов стал настоящей слежкой. Клевета и придирки дамокловым мечом собрались над моей головой и могли вот-вот обрушиться крупнейшей неприятностью. Но тут впервые почувствовал я себя независимым и стал не обращать внимания на приставания окружающих. Построение и собрание меня не касались. В столовую я ходил самостоятельно, на занятия не ходил. Одни наряды вконец вымучили меня и тем самым увеличили мое желание вырваться из роты. Захаров каждый день обещал, назначал встречи, аудиенции. Я своевременно к нему являлся, подолгу ждал, беседовал, иногда не дождавшись, уходил. А на завтра все сызнова. Моя первая и самая главная беда – глупость. Я рассказал ему свою историю без утайки. Шестое октября 1945. Берлин. Гостиница. Знакомый по другим гостиницам завсержант, обычно молодой. Ваше командировочное предписание зарегистрирую, получите завтра. Услужливый немец-элегант, протягивая подобострастно ключи от комнаты, записывает ваш номер и внезапно бросает по-русски. 10 марок. Сам ведет, отпирает дверь, и когда я вошел, вам кофе или чай? Чай. Проходит не более чем полминуты, и на столе появляется горячий чай, тарелка, блюдечки, чашечка, нож, вилка и даже маленькая ложечка. Битте шон. Данке, и кокетливо официантка уходит. Через несколько минут она появляется вторично, жадно смотрит на пищу. Нохмаль? Шенис данке. И наступает холодное одиночество. Гостиница не отапливается, поэтому сказанное выше можно понимать и в буквальном смысле слова. Но перейду к существу. После ряда ужасных неприятностей, окончившихся для меня оставлением клуба, я, как утопающий, стал цепляться за любую возможность не попасть в роту. Слухи росли вокруг моего имени. И нужно отдать справедливость лейтенанту Р, которого я имел неосторожность даже уважать прежде, и который оказался отменным подлецом, постаравшегося в этом отношении больше всех. Ради красного словца он пустил массы на одной из своих лекций. Гельфанд, у которого немцы убили родных, теперь фотографируется с немками, хранит их фотографии и гуляет с ними. Слухи обычно занимают. Истина не всегда привлекает к себе внимание. Поэтому плохая истина, а равно хорошие слухи в таких случаях, становятся раз в 10 большей неправдой. Кто-то и где-то сказал, что якобы мною было выражено недовольство приказом Жукова, кто-то прибавил, что я попросту осудил этот приказ. Нашлись еще более смелые, те заявили, что я агитировал офицеров не выполнять приказ Жукова, и все это в одинаковой выразительностью было подхвачено и послужило благодатной темой для разговоров политработников. Более того, оно вызвало целый фураж в людях. Подумать только, какие у нас есть офицеры, да еще коммунисты. Почему его держат в партии? И стали говорить на партсобраниях. Для того, чтобы речи были эффективнее, а содержание многозначительнее, придумали еще из жизни Гельфанда. 20 суток не могли найти в роте. 7 суток был в самовольной отлучке в Берлине. Парторг управления майор Маламет вызвал меня на беседу. Я объяснил ему, что ничего в действительности этого не было, что все, что относится сейчас вокруг имени моего, ложью, подлостью и лицемерием рождено и не заслуживает, чтобы ему придавали так много внимания. Нужно проверить, где источники этим помоям, которые на меня столь незаслуженно пытаются опрокинуть. А вы, не узнав истины, поддерживаете клевету ее автором своим тенденциозным отношением ко мне. Я вас не привлекаю к партийной ответственности, не накладываю парусысканий, а только хочу предупредить на дальнейшее. Сигналы есть. Последствия будут для вас неприятны». Я простился с ним. Он обещал уточнить настоящее положение вещей. Но каково же было мое возмущение, когда на второй день на партсобрании им же были приведены в качестве красноречивых иллюстраций к выступлению те же измышления, но еще более приукрашенные. В зале раздался шум. «Где он? Кто он?» Не все меня знали в лицо. И удивительно еще, как он не отважился меня поднять, представить и сделать своего рода экспонатом для изучения. После собрания я выразил ему свое негодование. Он ласково усмехнулся. «Это я не столько для вас, сколько для других, чтобы не позволяли себе такого. Но ведь вы играли моей фамилией, гнули, ломали, жонглировали ею. Ничего, ты постарайся исправиться, и все будет забыто. Позвольте, товарищ майор, никогда, никогда не может быть забыто все мною. Если бы не 5 суток ареста и предшествующая им самовольная отлучка в Берлин, я бы не побоялся поставить вопрос открытым, дабы пусть таким путем вывести на чистую воду всех виновников моих переживаний, вас включая». Майор смолчал, но через пару дней на партийном активе обо мне уже говорил подполковник, заместитель комполка по политчасти. Так разрасталась эта гнусная легенда, становясь в глазах непосвященных в глубину ее сути людей правдоподобной, делаясь тем самым еще более дикой перед лицом справедливости. Несколько дней, несмотря на неустойчивость моего положения, я не являлся в батальон. С клубом рассчитался, талоны на довольствие в полковой столовой получил, питался и жил себе отдельно, в стороне и страхе. Укладываясь, был готов ко всему, но ни в коем случае не хотел расставаться с квартирой, единственную отраду и спокойствие, в которой я находил, в беспримерном одиночестве и перелистывании своих бумаг. Захаров не давал жить. На улице, в столовой, в клубе, всюду, где только не встречался я с ним, он не упускал случая напомнить мне в самой грубой и надоедливой форме о необходимости немедленно явиться в батальон. Вначале я не знал еще, где зарыта собака, но позднее, когда для меня стало ясно, почему Захаров так настойчиво добивался моего оформления в списках батальона, я, наоборот, тянул, открыто впоследствии негодуя при виде этого недоросля с заносчивым, самодовольным видом самодура. Наконец, мне надоело быть все время в цейтноте, и я решил уступить. Тем более, что майор еще не приехал из отпуска, и надежда остаться при клубе была потеряна для меня навсегда. В батальоне, когда я брался на учет и продовольствие, мне посоветовали поговорить с представителями демонтажной бригады. Я почти бросился туда, стал проситься.